Дояром рано вернулся в деревню, проспал до вечера и вышел посидеть вместе с вернувшимся с работы хозяином. Редко куривший, художник на этот раз принял предложенную сигарету и рассеянно следил за ее голубым дымком, медленно таявшим в душном воздухе. Хозяин осведомился, как идет изучение храмов, и посоветовал молодому художнику посмотреть храмы лунной ночью. Ночью при луне там все делается совсем другим. Оживают боги и герои. Я сам не видел, но говорили, — уверенно заявил хозяин. Так почему же вы, живя здесь, не побывали? Хозяин смущенно рассмеялся. Знаете, у нас народ другой, чем в большом городе. Говорят, что человеку не дозволено видеть, как живут боги в этом древнем месте. Я, конечно, не верю, но, знаете, с теми, кто ходил, случалось какое-нибудь несчастье. Теперь, если мне пойти, то жена с ума сойдет. Какое несчастье? Не знаю, так говорили. Не сразу, так потом, но беда приходила. Вы человек ученый и будете смеяться, и я тоже не верю, а все-таки не пойду. У вас-то есть сила, а у меня нет. Какая сила? Ваше образование, — серьезно ответил хозяин. Если что привидится, то вы не испугаетесь, а наш брат с ума сойдет. «Как верно!» — подумал про себя художник, одобрительно кивнув головой, и тут же решил идти в храмы. Ясное небо обещало лунную ночь. Ущербная луна всходила поздно, и торопиться было некуда. Последний огонек погас в деревне, прежде чем художник отправился в свою ночную прогулку. Он пробрался по тропинке мимо храма Деви, и скоро Вишванатх навис над ним своей высокой сикхарой, залитой лунным светом. Удивительное, гнетущее молчание исходило от стен, еще отдававших накопленный за день жар солнца. Сандалии производили неприятный шум, Рамамурти сбросил их на лестнице и поднялся на платформу босой по южному боковому входу между статуями слонов. Знакомая прекрасная апсара, танцующая с ветвью ашоки, дерево любви, в стрельчатом медальоне слева от портика, обрисовалась так ясно на фоне глубокой тени в нише, что дояром прирос к месту, по-новому увидев изваяние. В резких тенях незаметно двигавшейся луны апсара ожила, неуловимо меняясь. Точно дрожь напряженного ожидания пробегала по телу небесной танцовщицы. Едва дыша от восхищения, Рамамурти перебежал к группе статуй на стене за углом, заглядывая в удлиненные глаза под тонкими линиями сходящихся бровей, чуть хмурых, соответствующих серьезному очерку полногубых ртов. Так вот какую еще тайну хранили изваяния великих скульпторов! Не только в лунном свете, а при огнях факелов и мерцании светильников в ночных бдениях молящихся эти дивные скульптуры наполнялись сверхъестественной жизнью. Воины грозно выставляли могучие плечи. Богини то улыбались загадочно, то смотрели в упор испытующе и презрительно. Апсары призывно изгибали крутые бедра, словно извиваясь в страстной истоме. Целующиеся пары вздрагивали, взволнованно дыша. Древняя жизнь предков, полная радости, жизнеутверждающей силы, всегдашней готовности к любви и борьбе возвращалась из прошлых веков. Молодому художнику чудилось, что его тело наполняется отвагой и пламенным желанием, грудь, расширяясь, становится твердой плитой, могучим щитом, ноги стали несокрушимыми колоннами, которых не в силах согнуть и огромная тяжесть каменного навеса. Дояром пожалел, что внутри темного святилища ему невозможно было увидеть свою любимую Сурасундари. Но с балконов на концах галереи святилища можно рассмотреть совсем близко верхние ряды наружных, полностью освещенных луной статуй.